братья и сестры, первый раз здесь у вас. Я из Полоцкой церкви, вместе с женой сейчас она должна подойти. Это Витебская область, у нас двое детей, церковь у нас 6 членов, а самые молодые это мы с женой, остальным за 60. Переехали туда, ну как миссионеры, вот так переехали, трудимся уже 5 лет. И вы тоже представьтесь. Я кратко тоже скажу. Мы с женой, ее Юля зовут, меня Дима, из города Витебска. У нас небольшая церковь, где-то 43 члена церкви. Ну, семьи молодые есть, вот, наверное, 4, да, у нас Юля семьи молодых. Вот, тоже общаемся, тоже у нас был областной семейный лагерь. Служение, ну, как и везде проходит, все, наверное, одинаково. Вот мы, если о себе сказать, у нас четверо деток. Вот сколько мы, 8 лет, да? 8 лет мы живем. Не понял, вы с одной церкви или нет? Нет, я из Витебска, мы с женой, а брат Павел из Полоцка. Это 100 километров. Теперь о Витебской церкви. Какая она, большая, маленькая. Мы же ничего не знаем. Да. А мы хотим знать. Да, сколько? Я думал, чтобы время не задерживать, кратко сказал, и мы споем. Какое служение? Ну, я занимаюсь с детьми, с подростковой группой. Вот. Жена поет в хоре. 42 члена церкви у нас. Ну, что еще сказать? Два служителя. Вот. Строим дом молитвы, да. Наверное, скоро будет осенью открытие дома молитвы. Курсы у нас были вот, общебратские, хоть дом недостроенный. Вот еще были... Композиторские курсы уже прошли у нас. Вот кто-то, может быть, здесь присутствующих есть. Вот сейчас мы споем одну песню сначала на белорусском языке, а потом стих и еще все вместе споем. Только ближе к микрофону.